9. «Что именно ты под этим подразумеваешь?» — спросил Роланд. «Я бы хотел, чтобы ты подробно на этом остановился, отец». Они по-прежнему сидят за столом на крыльце веранде, но трапеза закончена, солнце село, и Розалита принесла свечи. Каллиган попросил ее сесть с ними, и она села. За остеклением веранды двор темен. Насекомые недовольно гудят, стараясь добраться до света. Джейк прикоснулся к разуму стрелка, чтобы понять, чем вызван этот вопрос. А потом, поскольку вся эта секретность ему надоела, выпалил. «Мы были этой кавалерией, отец!» Роланд шокирован, но лишь на мгновение. Потом его губы изогнулись в улыбке. На лице Каллигана читается изумление. «Нет», — ответил он, — «думаю, что нет». «Ты их не видел, не так ли?» — спросил Роланд. «Ты не видел людей, которые тебя спасли». «Я сказал вам, что у братьев Гитлеров был фонарь», — ответил Каллиган. «Сказал правду. Но у других парней — кавалерии».